Декабрь. В конце месяца или середине в более южных местностях начинается нерест налима. Местами, севернее, начинается в середине месяца зимняя ловля его перед нерестом из прорубей на крючки с наживой. Ёж – кусок рыбы. Ловля на неглубоких, но быстрых местах. Во второй половине – окунь. В средних и северо-восточных губерниях перестает брать до начала февраля на блесну, червя и мормыша. Лов на кобылке в прорубях. Настоящее начало зимней рыбалки в средней полосе. Лед уже прочный и надежный, практически на всех водоемах, даже на довольно быстрых реках. Все еще неплохо берут щука, на живца, окунь, на блесну и мормышку. Постепенно, к концу декабря, начинается период глухозимья, когда ловля требует от рыболовов опыта и изобретательности, чтобы не остаться без улова. В первых числах января в самых разных водоемах по абсолютно необъяснимым причинам случается всплеск активности хищника, в основном щуки.